Внезапно мне пришлось резко встать в защитную стойку и напрячь ци. Воспользовавшись покорением стихии, я взял под контроль летящий с арены каменный снаряд и в то же мгновение изменил его структуру, обратив в пыль. «Полагаю, именно поэтому никто не решился сесть на первые места», — с ухмылкой сказал я отцу, садясь на место. От вида его больших выпученных глаз я едва сдержал желание рассмеяться в голос. «Кхе-кхе», — прокашлялся Лая, отмахиваясь от облака пыли. «И давно ты так умеешь?» «Давно», — спокойно ответил я. «Практиковал магию в свободное время. Значит, подобранный мной наставник оказался полезен», — вспомнил отец о мастере, которого он когда-то нанял для нас с сестрой, чтобы обучить основам магии Земли. На самом деле тот мастер был посредственностью и большим разочарованием. Мы с сестрой за первый год самостоятельной практики превзошли все его мыслимые и немыслимые пределы. Он преподал мне основы, а дальше я разобрался сам, соврал я, не желая рассказывать отцу правду раньше положенного времени. Скоро начнется следующий раунд. Время шло. Бойцы продолжали выходить на арену, вылетая оттуда с огромной скоростью. Несколько раз мне пришлось вновь прибегнуть к магии земли, чтобы спасти отца от вылетающих с арены камней. Именно из-за рисков для жизни первые места трибун всегда пустовали. Маги земли довольно жесткие ребята, особенно когда речь заходит о драке. После парочки подобных казусов, Лая стал относиться к риску для жизни немного спокойней. Увидев, что мне вполне по силам защитить его жизнь, отец перестал переживать по пустякам. Он даже заказал еду с напитками, явно наслаждаясь представлением. Со временем, все знакомые бойцы успели показать себя на арене, и очередь дошла до битвы с чемпионом. Судья назвал кандидатов, и когда на арену вышла хрупкая молодая девушка в мужских одеяниях, отец не сумел сдержать эмоций. «Тоф!» — воскликнул Лая, протирая глаза. «Чан, что происходит? Это что, моя дочь там на арене?» «Все верно, отец, глаза тебя не обманывают», — спокойно ответил я, внимательно следя за каждым действием папани. «Нельзя допустить того, чтобы Лая все испортила из-за чрезмерной любви к Тоф. Финальный раунд должен состояться. Что она там делает?» — продолжал распаляться батя, повышая голос. «Надо немедленно остановить драку». Его крик заглушили овации толпы. «Сядь!» Положив руку на плечо, я силой заставил отца сесть обратно. «Ты должен досмотреть до конца. Чан, что ты делаешь?» — закричал Лая, опешив от моих действий. «Там же твоя сестра. Глыба ее убьет». «Нет, не убьет», — с равнодушием ответил я, смотря прямо в глаза. «Она многократный чемпион арены. Ты чем слушал? Просто смотри внимательно. Тоф победит». Вздрогнув от моего холодного тона, отец перестал сопротивляться и продолжил молча смотреть за представлением. Удар в гонг оповестил зрителей о начале боя за чемпионский титул. Бонус арт. Тоф Бифонг. Глава 5. Тайны семьи Бифонг. Глава 5. Тайны семьи Бифонг. С широко открытыми глазами и тяжелой рукой на плече отец смирно смотрел за турниром. Удар в гонг оповестил о начале боя, но участники не спешили начинать драку. На трибунах воцарилась тишина. Все ждали первых действий бойцов или предварительных оскорблений. Но тут совершенно внезапно к глыбе на арену поднялись остальные чемпионы. «Чан», — жалобно проскулил отец. «Их там шестеро. Все в порядке», — ответил я, крепче сжав плечо Лая Бифонга. «Она справится». Отец вернул взгляд на арену, где происходило что-то явно незапланированное судьей. «Что такое глыба?» Тоф расплылась в улыбке, почувствовав посторонних на ринге. «Решил позвать группу поддержки? Мы устали от твоей тирании, слепой бандит», — гневно взревел любимой публикой глыба. «Сегодня эта арена станет твоей могилой. Ау, мне так страшно», — девушка запищала и затряслась, но внезапно распрямила спину. «Ой, да шучу я. Неужели ты думаешь, что сборище неудачников как-то помогут тебе? Напады, жалкая пародия мужчины. Окружайте ее». Большие, высокие и коренастые мужики принялись медленно и с явной опаской обходить слепого бандита. Однако Тоф не собиралась стоять на месте. Подняв руки, она заставила всю арену задрожать. В следующее мгновение по поверхности арены пронеслась волна, что опрокинула всех оппонентов девочки. Строй врагов оказался разбит, но бой на этом не закончился. Один из врагов быстро встал на ноги и атаковал бандитку струей рыхлой земли. Чемпионка сделала шаг в сторону, уклонившись от атаки, и тут же контратаковала. Противник не был готов к подобной неожиданности и, получив каменным валом в пузо, спешно улетел с арены. Следующий атаковал двумя круглыми сферами из земли. Без проблем уклонившись от атаки, Тоф топнула ножкой и прямо под противником выстрелил очередной столб земли, затем еще один и еще появляющиеся прямо из арены каменные столбы попросту выкинули неудачника с арены. Мужик плюхнулся на землю как кусок дерьма. Встать после такого он уже не смог. Другой воспользовался отвлеченным вниманием слепого бандита и проплыл под землей прямо за спину. Однако его атака не стала неожиданностью. Развернувшись, Тов поймала летящий в нее валун и отправила прямо в голову подлеца. Камень разбился о тупую башку. На арену упали капли крови, а очередной враг потерял сознание. К этому времени поднялись последние из бойцов, самые огромные и мускулистые, Глыба и Зиппа. Увидев разгромленный отряд, они не спешили атаковать, гневно смотря на слепого бандита да осторожно сближаясь. Злобно зарычав, мужичье подняли увесистые камни и побежали в атаку на хрупкую девочку. И вместе с этим со спины Ктов подобрался последний противник. Не растерявшись, девушка воспользовалась магией и резко крутанула кусок земли. Противники столкнулись лбами, упав к ногам слепого бандита. Усмехнувшись, девочка топнула ножкой, и поверженные неудачники вылетели с арены. «Дамы и господа, встречайте неоспоримого победителя и чемпиона арены жареных гвоздей, слеповой бандит!» Судья во всю глотку объявил победителя, и Тов с гордостью вскинула руку вверх. Публика взорвалась овациями. Все прошло как по маслу. Столь неожиданный ход с битвой один против всех был тщательно продуман и одобрен всеми участниками. Люди устали от простых боев, поэтому мною было решено внести некоторое разнообразие с целью удивить публику приевшимся боями один на один. Как показало представление, публика охотно схавала столь необычный бой, пускай он и был несколько показушным. Будь иначе, Тов размазала врагов первой же атакой. И пока сестра принимала пояс из рук судьи, купаясь в лучах славы, я поспешил увести отца с трибун. Поднявшись со своих мест, мы одни из первых направились к выходу, позабыв о недоеденных закусках и недопитом вине. Выйдя из подземелий, я повел отца в сторону от основной дороги. «Отец, с тобой все в порядке?» – спросил я, сделав в скале удобную скамейку, на которую и усадил шокированного родственника. Увиденное на арене полностью выбило Лая из колеи. Мужчина сидел с ровной спиной и пустым взглядом, пока в его голове гулял ветер. Он уже не беспокоился за скрытность. Скрывающие нашу личность капюшоны оказались откинуты назад, позволив ветру играться с волосами. Свежий воздух благоприятно влиял на мысли, но представления отца готов разрушились в труху. «Я не знаю», — с тяжелым вздохом ответил отец, запустив пятерню в свою идеальную прическу. «Не верю в то, что увидел. Моя Тов, моя милая маленькая хрупкая дочь оказалась могущественным магом. Она одолела шестерых. Шестерых магов земли». «Понимаю», — спокойно ответил ему, присев рядом. «В это сложно поверить. 15-летняя девочка победила 6 взрослых магов земли, даже не вспотев. В такое не каждый поверит, но она по-прежнему твоя дочь и моя сестра». Мне отец хотел что-то сказать, но резко передумал, опустив задумчивый взгляд к земле. «Мне надо подумать и все осмыслить». Сидя на каменной скамье, мы наслаждались прохладной свежестью позднего вечера. Солнце постепенно клонилось за горизонт, гонимые ветром тучи медленно плыли по небесам. Воздух постепенно остывал, заставляя ежиться от холода. В это время отец, обхватив голову руками, всеми силами старался принять истину. «Привет, Чан, папа!» Проделав в скале дверь, Тов вышла к нам и поочередно поздоровалась. К отцу девушка обратилась с огромным уважением, а ко мне просто как к другу. «Меня это не особо задело. В нынешней эпохе позднего средневековья к отцу семейства всегда относились с огромным уважением. Не то что в информационной эпохе, из которой я и был родом». Тов, отец с неописуемыми эмоциями посмотрел на свою дочь и мою сестру. Возникла неловкая пауза. Я чувствовал, что они должны поговорить и обсудить все случившиеся события, но никто не решался заговорить первым. «Ты это, ну ты видел представление?» — поинтересовалась Тов, робко водя ножкой по земле. «Да», — отрешенно отозвался отец. «И как тебе?» — тихонько буркнула девушка, опасаясь негативной реакции. Он хотел что-то сказать, но вместо этого приложил пальцы к виску, как будто почувствовал укол боли. «Мне надо многое обдумать. Пойдемте домой, обсудим все за чашечкой чая». Уловив момент, я решил взять все в свои руки и перенести разговор в более благоприятную обстановку. Все равно здесь мы сидели исключительно в ожидании Тов. «Да чай, вот что мне сейчас нужно», — задумчиво проговорил отец, поднявшись со скамьи. Путь домой прошел в абсолютном молчании. Оказавшись в родных стенах, я приказал слугам налить крепкого чая. За этим занятием к нам присоединились мама. Она с первого же взгляда догадалась о том, что что-то случилось. Я уже хотел поведать ей обо всем, но вмешался отец. Лай Бифонг захотел самолично ввести в курс дела супругу. Закончив с горячим напитком, отец с матерью удалились в свои апартаменты для небольшого разговора. Нам же было приказано ждать. Чан, тихим голосом заговорила сестра, стоило нам остаться наедине. Мы все сделали правильно. Да, Тоф, мы не обязаны жить так, как хотят наши родители. У нас есть свои желания, к которым стоит стремиться. И если они не согласны, то это их проблемы. В который раз я с твердостью озвучил Тоф свою позицию. Мне бы твою уверенность. Тяжело вздохнула сестра. «Эй, взбодрись!» С возмущением воскликнул я, заметив хандру сестренки. «Ты необычная девушка, ты сильнейший маг земли, чемпион арены жареных гвоздей. Неважно, что произойдет дальше, ты это переживешь. В прошлом ты сталкивалась с гораздо более страшными вещами и ситуациями, нежели недовольство родителей. В конце концов, что они смогут сделать? Ничего. И это была чистая правда». Даже если родители захотят как-либо повлиять или ограничить Тоф, она слишком сильный маг, и вся охрана нашего особняка лишь пыль под ее ногами. Действительно, усмехнулась девушка. Спасибо, Чан, ты прекрасный старший брат. Повернувшись ко мне лицом, Тоф одарила меня удивительно милой улыбкой. Что бы ни случилось, знай, я всегда буду любить тебя. Ты же моя сестренка. Не выдержав наплыва чувств, сестра встала со своего места и переместилась ко мне на колени. Подобные проявления эмоций ужасающе редки для нее, и из-за этого такие моменты, как этот, являлись чрезвычайно ценными уже для меня. Именно в такие моменты я в полной мере осознавал, что не одинок в этом мире, что у меня есть семья. Спасибо, Чан, спасибо за все. Как хорошо, что у меня есть такой замечательный брат, как ты. Ожидания затягивались. Слуги еще раз разлили чай для нас двоих. За питьем чая мы услышали громогласный крик матери. Обменявшись многозначительными взглядами, мы с Тоф поняли, что отец все рассказал маме. Спустя еще минут семь, к нам подошла одна из служанок, сообщив о том, что господин Бифонг желает видеть нас в своей комнате. «Не волнуйся, все будет хорошо», — шепнул я сестренке, заметив, как она замялась перед спальней родителей. Открыв дверь, мы вошли в комнату. Отец с матушкой сидели на дорогих креслах в ожидании нас. В целом, помещение никак не изменилось с того момента, как я был здесь в последний раз. Спальня выглядела все так же помпезно, богато, с приятной растительностью по углам. Полагаю, нам многое стоит обсудить, Тоф. И прежде всего, я думаю, тебе нужно кое-что объяснить, мягко заговорил Лай Бифонг, прекратив напряженную тишину. Собравшись с силами, Тоф тяжело вздохнула и заговорила. «Отец, я знаю, вам, наверное, трудно видеть меня такой, но послушная, беспомощная, слепая девочка, которой вы меня считаете, это не я. Я люблю драться», — на лице Тоф появилась улыбка. «Мне нравится быть магом земли, и у меня очень-очень хорошо получается. Я знаю, я скрывала от вас свою жизнь, но и вы скрывали от меня целый мир. Вы хотели меня защитить, но я уже совершеннолетняя, а почти ничего не знаю об окружающем мире. Теперь вы узнали мой секрет. Я надеюсь, после этого вы не перестанете меня любить». Закончив небольшую речь, Тоф виновато опустила голову, позволив челке закрыть глаза. «Конечно, мы тебя никогда не разлюбим, Тоф», — мягко заговорил отец. «Я многое понял». «Да», — голос сестры наполнился надеждой. «Да», — мягким тоном подтвердил отец. «Я давал тебе слишком много свободы. Отныне ты будешь под присмотром каждый день, круглые сутки», — сказал, словно отрезал Лая. «Отец», — возмущенно воскликнула сестра, — «мы делаем это ради твоего же блага, Тоф», — мягким тоном мама постаралась успокоить дочь. Сестренка совсем поникла. Мнение и любовь родителей имели немалую важность для юной девушки. «Блядь», — в мыслях выругался я, — «все пошло по наихудшему сценарию. Чан, проводи Тоф в ее комнату», — приказал отец, но я и не думал повиноваться. «Нет, нет», — на тон выше переспросил папаня. Отказ стал для него неожиданностью. «Нет», — твердо повторил я, — «я не собираюсь подчиняться тебе, отец, как и не собираюсь жениться на женщине из Басингсе. Как это понимать?» — возмутился глава семейства, поднявшись с насиженного места и попытавшись грозно нависнуть надо мной. «Вот только я уже давно не ребенок и на голову возвышался над папаней. Я ухожу», — кратко ответил ему, любуясь наливающимся кровью лицом отца. «Спасибо за заботу и не самое счастливое детство, однако теперь наши пути расходятся. Я собираюсь покинуть дом и отправиться в путешествие по миру. Ты противишься воле отца, воле главы семьи?» Гневные крики бати походили на поросячий визг. Это было бы смешно, не являясь он моим родственником. Полагаю, что все именно так, насмешливо ответил ему, скались во все зубы. Позовешь стражу, дорогой? Нет. Прежде чем Лая успел что-либо крикнуть, мама резко набросилась на него. Повалить мужчину ей не удалось, но его внимание она отвлекла, заставив одуматься. Красный от злости он смотрел на меня испепеляющим взглядом. Будь батя магом огня, я уверен, наша комната уже полыхала пламенем. Но Лая Бифонг имел таланты только в бизнесе. К магии он не расположен. Ему только и оставалось, что злобно зыркать да гневно водить жвалами. Тогда уходи, неблагодарный выродок, выплюнул он. И, прежде чем ты уйдешь, знай, ты мне не сын. На эмоциях выкрикнул папаня, отказываясь от нашего родства. Лая, не надо, воскликнула мать со слезами на глазах. Отказываешься от меня? Подобное откровение удивило, но все, что я сделал, так это изогнул бровь. Ну и ладно, твоя обида никак меня не задевает. Проваливай из моего дома, Чан, и не смей использовать мою фамилию, ибо ты мне не сын. Слышишь, ты мне не сын, и никогда им не был. Дорогой нет, продолжила рыдать мама, пока отец гневался, грозясь вот-вот натравить на меня стражу, а сестра с ужасом слушала, как рушится наша семья. Вот и ладушки, с не меньшей агрессией бросил я. Тоф, если хочешь отправиться со мной, я буду ждать до рассвета на том самом месте. Семья, прощайте. Уходя, я громко хлопнул дверью. В спину мне донеслись вопли отца, что приказал взять Тоф под стражу. К счастью, все необходимые вещи давно собраны. Заскочив по-быстрому в свою комнату, я взял походный рюкзак со всем необходимым и спокойно вышел в окно. После преодолел сад, перебрался через высокий забор и навсегда покинул особняк Бифонгов. Все могло закончиться иначе, но поздно жалеть о сделанном. Позади разрушенные отношения с семьей, впереди неизвестности, мир полный опасностей. Прохладный ветер бил в лицо, ясная ночь властвовала на небосводе, яркий месяц освещал дорогу. Все прекрасно, и только один вопрос терзал мой разум. Что имел в виду отец, вопя о том, что я не его сын? Бонус арт, Тоф Бифонг, глава 6, по дороге приключений, глава 6, по дороге приключений, я приемный? Именно этот вопрос крутился в голове, пока я медленным шагом плелся к нашему стоф-тайному месту для тренировок. Песчаная поляна находилась вдали от города на добрых 15 километров. Времени подумать имелось в достатке. Если я приемный, то зачем меня усыновили? Детям без родителей ой как непросто жить, особенно в нынешние времена войны. Большинство идут по кривой дорожке прямиком в мир преступности. Другие же активно работают наравне со взрослыми. Как правило, детей используют для самой грязной работы. В моем родном городе ходили слухи о том, как детишек выставляют на арену подобно бобропсам, чтобы те сражались на потеху публики за кусок хлеба. Однако Галинь слишком богатый город для столь аморальных развлечений, но большие и богатые города та еще редкость в наше время. В мире огромное количество беспризорных детей, чьи отцы погибли на войне, а матери ушли продавать свое тело, чтобы прокормить ораву детей. Именно ораву. Из-за отсутствия средств контрацепции женщины рожали довольно часто, от 5 до дюжины или даже больше. И конечно же, чем богаче была семья, тем меньше в ней имелось наследников. В теории подобное должно помогать наследникам не перессориться и не поубивать друг друга, однако это не всегда работало. Царство Земли – самое огромное царство в мире. Территории этого царства в несколько раз больше любого другого, и столь обширные территории имеют немало хозяев. В прошлом, до столетней войны, на материке присутствовало около 20 различных царей-феодалов плюс император всей страны, чья власть ограничивалась исключительно территориями Басингсе. Сейчас мало что изменилось, разве что количество царей-феодалов немного уменьшилось из-за захвата нации огня нескольких провинций. К чему я обо всем этом вспомнил? Все просто. Толерантность и милосердие – это не то, чего можно ожидать в нынешние времена. На беспризорных детей все давно уже положили болт. О них может позаботиться либо одна из армий, вкладываясь в будущих солдат, либо другие люди с не менее отвратительными целями. И вот, вспомнив все это, я не смог найти причину, почему семья Бифонгов усыновила ребенка с улицы. Я не ребенок и прекрасно знаю, что подброшенного на крыльцо знатного дома младенца попросту утопит в реке прислуга. Никому не хочется кормить лишний рот, особенно в военное время, когда во время очередных военных действий могут пострадать запасы провизии и начаться голод. а то и мор. Нет, я точно не ребенок с улицы, чьи родители неизвестны Лао Бифонгу. Скорее всего, дело в другом. Возможно, я не его родной сын, но сын его родственников или же родичей со стороны матери, или же близкого друга, партнера по бизнесу, или даже что-то еще. Ответ мне неизвестен. Да и зачем он мне? Что изменит информация о моих настоящих родителях? Я слишком взрослая личность, чтобы париться о таких мелочах. Неважно, чьего я рода, главное, какая я личность и чего достиг к своим 19 годам. И вспоминая достижения, не без гордости заявляю, что достиг я немалого. Пускай, про себя я зову свои сбережения жалкими грошами, но по факту, это немалое состояние, о котором простые люди могут лишь мечтать. Моих денег не хватит для безбедной жизни до самой старости, но их будет достаточно, чтобы открыть бизнес в самом благополучном районе Басингсе. К тому же не стоит забывать о личной силе. К своим годам я виртуозно владею магией и вполне могу считаться мастером в покорении земли, за что стоит отдельно поблагодарить Тов с ее жесткими тренировками. Вот кто действительно вундеркинд. Я же лишь прилежный ученик, не более. Что же до родителей, они не важны. Как-нибудь проживу и без их поддержки. Только вот Тов, к ней я очень крепко привязался и надеюсь, она выберет меня, нежели их. Все это пустые мысли о предках. Не стоит забывать, что есть вероятность того, что папаша просто сболтнул лишнего сгоряча. Вот только реакция матери мне сказала гораздо больше любых слов. «Я действительно не их сын?» – спросил я в пустоту, подняв взор к небу. «Пора бы уже переключиться. Возможно, я их сын, возможно, нет. В любом случае, это никак не повлияет на дальнейшие планы». «Планы, да. В целом, планы – это очень громко сказано. Мои планы на жизнь довольно-таки простые. Жить да дать возможность жить другим. Большего и не нужно. При возможности можно постараться вылечить слепоту сестренки, если, конечно, она выберет меня, а не родителей. Мысль о том, что Тов может выбрать их, а не меня, вызвала укол боли в районе сердца. Я боялся потерять ее, потерять сестру и единственного человека во всем мире, которому я безоговорочно доверяю. Сбудутся ли мои страхи, только будущее покажет, ближайшее будущее. Размышляя о своем, я добрался до песчаной поляны посреди зеленых холмов. Наше стоп место, где мы провели уйму времени, оттачивая и придумывая магические приемы, и, конечно же, проводили спарринги. Да как же много воды утекло с момента, как мы впервые нашли это уютное место вдали от людской суеты. Кругом тишина, девственно чистая природа, свежий воздух, легкий холод и удивительно прекрасное небо. Неважно, что случится дальше, я выдержу удар подобно монолитной скале, о которую ежедневно разбиваются волны. Наслаждаясь прохладной ночью, я продолжал размышлять о смутном будущем и неясном прошлом. Мысли довольно быстро затронули когда-то давно просмотренный мультсериал, который ныне являлся моей новой реальностью. В мультике все главные герои являлись детьми, особенно Тов. Там она была показана как та еще коротышка годиков чуть больше 10. Сейчас Тов совершеннолетняя, а об аватаре ни слуху ни духу. Я уже думал об этом раньше и пришел к простому выводу. Полагаться на смутную память о просмотренном когда-то давно мультике – глупо. Цензура никогда и никому не позволит показать войну и все ее невзгоды в правдоподобной картине. Да и сам мультик я помню недостоверно. Так запомнил немного главных героев и, пожалуй, все. Народ огня плохие, все остальные хорошие, святая наивность. В мире нет плохих и хороших. Есть только ряд факторов, которые привели или же приведут к тем или же иным последствиям. И, пожалуй, нечего больше вспоминать об этом мультике. В мире все не так, как в детской сказке, это знает даже самый последний дурак. Война никогда и никому не приносила счастья. Лучшим решением будет держаться от нее подальше. В деньгах я не нуждаюсь, патриотом не являюсь, и ввязываться в подобное дерьмо не намерен ни на какой основе. На этом моменте я прервался, внезапно почувствовав, как кое-кто знакомый спешно бежит в мою сторону. «Брат», знакомый голос сестренки как никогда оказался приятен для слуха. Мне сразу стало так легко, словно невидимый груз, постоянно давивший на плечи, внезапно исчез. Тов, с улыбкой я осмотрел сестренку, что оделась в знакомые пацанские одежды слепого бандита. Из нового на ней висел походный мешок, аналогичный моему. «Ты все-таки сбежала, скажем так, отец передумал и отпустил меня с тобой», с улыбкой ответила она, даже не запыхавшись после длительного бега. «Ясно», — улыбнулся в ответ. «В таком случае нам стоит поспешить, пока отец в очередной раз не передумал и не послал за тобой стражу». «Дельная мысль», — Тов кивнула, а затем создала под собой волну земли. По-своему восприняв ее действия, я повторил прием, и уже через пару секунд мы вдвоем рассекали местность верхом на волнах. Ветер свистел в ушах, звезды ярко сияли наверху. Это была прекрасная ночь для начала путешествия. «Уже все?» – поинтересовалась сестренка. «Стоило мне остановиться. Думаешь, мы достаточно отдалились от города? Мы двигались далеко от дорог и преодолели немалое расстояние», – подменил я, вспомнив путь, что мы преодолели. «Скоро рассвет. Километров 30 мы прошли. Этого достаточно. К тому же я нашел хорошее место для лагеря. Эй, ты меня слушаешь? Как классно!» Глубоко вздохнув, Тов с громким хлопком плюхнулась на твердую землю, став рисовать земляных ангелов, аналог снежных ангелов. «Никогда не уходила так далеко от дома. Тут даже воздух слаще. Тебе кажется?» — с усмешкой бросил я сестре, про себя удивившись, как же мало ей нужно для счастья. «Не будь занудой, братец!» — воскликнула Тов, даже не удосужившись встать. «Давай наслаждаться жизнью и свободой. Как бы мне не хотелось подурачиться вместе с ней, некоторые вопросы по-прежнему терзали разум». Подойдя к девушке, я присел рядом, думая, как же лучше спросить неприятный вопрос. «Родители что-то говорили после моего ухода?» Пускай я старался говорить спокойно, но мой голос так и звенел от напряжения. Кажется, последние слова отца задели меня куда сильнее, чем я думал. «Ам», — сестренка растерялась и сразу же взгрустнула. «Нет, отец долго ругался, мама плакала. Стражники поспешили отвезти меня в комнату, а дальше я собрала вещи и отправилась к тебе, воспользовавшись одним из наших подземных туннелей». Обхватив коленки, Тов поведала о том, что происходило в доме после моего ухода. «Ясно», — сухо ответил я, не получив желаемого ответа. «Думаешь, папа сказал правду? Мы не семья?» В ее словах прозвучала растерянность, печаль и страх. Тема нашего родства, вернее его потенциального отсутствия, задела Тов куда больше, чем меня. Увидев такие чувства, я улыбнулся, пододвинулся ближе и, положив руку на плечо, притянул ее для крепких объятий. «Тов, я уже говорил тебе, что бы ни случилось, я буду любить тебя. Неважно, есть ли между нами кровное родство или нет, ты для меня дорогой человек, самый дорогой в мире». «Ау», — щеки девушки покраснели, а сама Тов удивительно мило улыбнулась. «Спасибо, Чан, это приятно. Ты тоже мой самый дорогой человек в мире». «Я знаю», — шепнул я девушке в макушку, обняв покрепче. Некоторое время мы просидели в молчании, но сидеть так и дальше было непозволительно глупо. Приближался рассвет, а мы более суток не спали и со вчерашнего вечера ничего не ели. «Кушать хочешь?» «Ня», — со смешинкой ответила девица, крепче прижимаясь к моему боку. «В таком случае пора сделать лагерь и готовиться ко сну», — заявил ей, приподнявшись с насиженного места. «Я могу чем-нибудь помочь?» Хаем, услышав ее желание, я по-новому посмотрел на Тов, про себя прикидывая, чем же она может помочь. «Думаю, да. Видишь вон тот холм? Сделай нам уютную пещеру, где мы сможем поспать в тишине и безопасности. Я же соберу сухих дров». «Без проблем», — весело отозвалась девица и побежала строить пещеру. Тов без труда организовала нам лагерь по высшему разряду с каменными постаментами, сложной системой вентиляции и спальными местами в виде каменных плит. Я же собрал хворост и развел костер, принеся в пещеру свет, тепло и уют. Хотя свет нам был без надобности, ведь мы могли видеть пятками. По-быстрому обустроив лагерь и скинув вещи, мы начали готовиться ко сну, даже не раздеваясь. И, конечно же, первая ночлежка вне дома не обошлась без проблем. Тов, с удивлением я почувствовал, как кто-то тихонько забирается на мой камень. «Что?» — как ни в чем не бывало отозвалась она. «У тебя есть свой камень для сна, он холодный», — тут же ответила Тов, словно заранее придумав отмазку. «Можно я посплю с тобой, как в детстве?» «Ох, Тов», — с усталостью простонал я, зная, что она не отступит. «Ладно, только не ворочайся». Повернувшись, я уступил ей немного свободного места, которое девушка поспешила занять, прижавшись ко мне. День вышел длинным, утомительным и богатым на яркие события. И из-за последнего мы испытывали некоторые проблемы со сном. Новая обстановка, не лучшие прощания с семьей, стресс, волнение и некая опаска перед неизвестным будущим. В общем, несмотря на усталость, спать нам не сильно хотелось. И в ожидании сна мы продолжили говорить. «К слову, Чан, а куда мы направляемся?» — услышал я голос сестры в темноте. «По дороге приключений, Тов», — с закрытыми глазами ответил ей, не желая давать надежду раньше положенного времени. Все-таки мой способ лечения слепоты не гарантирует никакого успеха. Ты это в какой-то книжке вычитал? С насмешкой она продолжила донимать меня. Угу, прикольная фраза. Понравилось, вот я и запомнил. И все-таки куда мы идем? Не отступал от своего Тов. На север, Тов. Мы идем на север. И что там? Приключения, со смешком ответил ей. А если серьезно, давай не будем задумываться о столь далеких планах и просто будем держать путь на север. Спокойной ночи, Тов. Спокойной ночи, Чан. Немного времени спустя. Чан, ты спишь? Твоими стараниями нет, ворчливо отозвался я. Что такое? Чисто теоретически, если между нами нет кровных уз, ты женишься на мне? Бонус арт. Глава 7. Заказ. Глава 7. Заказ. Этим днем особняк Бифонгов кипел недоброй жизнью. Глава семейства гневался, часто повышая голос на прислугу и всячески срываясь на всех вокруг. Его гнев был настолько велик, что даже супруга побаивалась оставаться со своим мужем наедине, а других и говорить нечего. Вся прислуга в доме боялась Лая до ужаса. Некоторых служанок, что много лет с честью выполняли работу по дому, он попросту уволил по смехотворным причинам. Никто не желал лишиться работы у самого богатого человека в городе. В этот день слуги старались избегать встречи с господином Лая, опасаясь попасть под чересчур горячую руку. Будучи человеком разумным, Лая перенес все дела по работе до более благоприятного настроения. Этим он минимизировал ущерб для бизнеса, но по этой же причине его гнев все продолжал расти, и сделать с собой он ничего не мог. Чувства пожирали Лая изнутри, требуя выхода. Причинами столь сильного гнева являлись дети. Чан и Тов, в основном Тов, ибо неблагодарного выродка он вспоминал исключительно с презрением и в негативном ключе. В понимании Лая, он предоставил Чану наилучшие условия для жизни. Богатство, бизнес, выгодный брак и безопасную жизнь в неприступной столице всей нации Земли, Басингсе. О чем еще можно мечтать? Однако поступок сына оказался подобен ножу в спине. Лая не мог простить его, только не после того, как Чан похитил его родную дочь. Именно похитил, насильно, против воли. Иного варианта для Лая Бифонга не существовало. Поутру, когда прислуга обнаружила пропажу Тов, Лая поднял всех на ноги и отправил стражников в погоню. К середине дня они вернулись с пустыми руками. И с тех пор ему было не под силу обуздать свой гнев на предателя, укравшего его единственную и горячо любимую дочь. Недолго думая, Лая решил поступить так, как он всегда поступал с сильно огорчившими его глупцами. Уединившись в своем кабинете, он сел за рабочий стол, взялся за чистый лист бумаги с пером и чернильницей, после чего принялся писать. Спустя десяток минут все было готово. «Господин, каковы приказания?» Твердым голосом обратился капитан стражи поместья, войдя в кабинет по первому зову начальства. «Заказ», — Лая передал в руки мужчины пергамент. «Сделай копии и отнеси во все таверны, корчмы и любые другие места обитания охотников за головами. Я хочу, чтобы к утру все знали о том, что я, Лая Бифонг, щедро вознагражу того воина, что приведет мою похищенную дочь обратно ко мне домой, живой и здоровой. Будет сделано, господин». Интерлюдия наемницы-одиночки. Очередной город, очередная таверна и новые жертвы для небольшого обмана. Темным вечером наемница вошла в таверну с четкой целью заработать немного золота на чрезмерно самоуверенных глупцах. Вечерами в таких местах всегда очень много народу. Заказав кружку пива, она вскоре спровоцировала первую драку с коллегой по цеху. Наемник выглядел грозно, но внешность оказалась обманчива. Первая жертва абсолютно ничего не смогла противопоставить. Вместо драки получилось что-то потешное. Со стороны их конфликт выглядел так, словно тигр решил подраться с дворнягой. Тем не менее, все прошло по плану. Своими действиями наемница привлекла внимание местных зевак. Это и являлось ее целью. Обнаружив, что большинство посетителей таверны обратили на нее внимание, женщина перешла ко второй части плана. «Какая жалость, а выглядел таким сильным», — бросила она упавшему без сознания противнику. «Слушайте все, я желаю проверить свои силы и предлагаю этот кошель с золотом тому, кто победит меня в честной драке один на один. Но, если проиграете вы, я заберу все ваши деньги». Самоуверенным тоном наемница бросила вызов всем посетителям таверны. Желающих оказалось много. Толстый мешок с золотом хорошо манил умы простецов. Высокие, коренастые и бородатые мужчины с первого взгляда разглядели легкий способ срубить деньжат. Они и не догадывались, что сегодня деньги будут рубить на них. Драки – обыденное дело для подобных мест, в том числе и драки на деньги. Наемники, дезертиры, преступники и даже стражи местных вельмож – все возжелали испытать удачу, не сомневаясь в своих силах. Первый глупец, наивно решивший побить слабую женщину и срубить легких денег, лишился сознания от резкого удара пяткой по морде. Забрав честно отобранные деньги, наемница положила мешок на стол, повернулась к толпе и махнула рукой, приглашая следующего. Драка продолжилась. Один за другим мужи падали ниц перед прекрасной воительницей. С каждым упавшим телом на стол ложился мешок со звонкой монетой. И мало того, каждую победу наемница праздновала опрокинутой кружкой пива, подкармливая мысли мужчин о том, что с пьяной женщиной они уж точно справятся. Однако все это был хитрый план с тонкой игрой. Со временем к спору подключились и другие зеваки. Случайные посетители таверны принялись делать ставки между собой на победителя. Абсолютное большинство противников наемницы были и выше, и шире, но несмотря на это, все они падали спать под неожиданно сильными ударами женских ног. Для наемницы никто из присутствующих не представлял никакой опасности. Играючи, она побеждала одного противника за другим, пока количество выигранных денег все росло и росло. Внезапно среди толпы грязных зевак дерзкая наемница обнаружила выделяющегося своей опрятностью стражника. Ухоженный вид, дорогая броня, крылатый кабан, как интересно. Краем глаза девушка мимолетно осмотрела выделяющегося мужчину, быстро вспомнив, какая семья имеет фамильный герб в виде крылатого кабана. Крылатый кабан являлся фамильным гербом семьи Бифонгов. «Какая удача!» – подумала наемница, вспомнив об этом. Слуга самой богатой семьи на материке решил посетить таверну. «Мне крупно повезло», – размышляла женщина, не прекращая уклоняться от размашистых ударов противника. В прошлом, женщина уже работала на эту знаменитую семью. Она хорошо знала, что глава семьи очень щедр к вольным наемникам. Наверняка слуга Бифонгов принес в столь злачное заведение заказ от Лао Бифонга. Другой причины его присутствия в обшарпанной таверне на окраине города просто нет. Все это означало только одно: на горизонте замаячил очень прибыльный заказ. Пора заканчивать с представлением. С холодом подметила женщина и в пару пинков уложила противника спать. На этом все, мальчики. Спасибо за подаренные деньги. Не переживайте, ваше золото в надежных руках, с улыбкой сообщила наемница, забрав честно выигранные деньги у спящего лоха. Ты никуда не уйдешь, агрессивно воскликнул кто-то из толпы зевак. Посмотрев на крикуна, Джун вспомнила эту давно небритую рожу. Говорил один из первых, кто бросил вызов. Мужчина выглядел враждебно. Рядом с ним присутствовало и несколько других неудачников, которых она ранее избила и ограбила. «Да», — игриво протянула наемница. «И почему же это? Я выиграла в честном поединке. Ты мухлевала», — с гневом выплюнул здоровяк. В драке женщина с насмешкой изогнула бровь. «Неважно, отдавай деньги, а не то мы всерьез тобой займемся». «Да», — от услышанного женщина сексуально облизала пересохшие губы. «Хочу на это посмотреть. Вперед, вас семеро, в ваших руках оружие, в то время как я совсем безоружна. Вам не составит труда отобрать золото у безоружной женщины», — с издевкой ответила наемница, хлебнув пивка. Такого унижения обиженная толпа неудачников не стерпела. Подняв мечи и сабли, они ринулись на мирно сидящую наемницу. Неожиданно вскинув ногу, девушка выбила меч из рук ближайшего врага, и пока клинок находился в воздухе, наемница вырубила наглеца резким ударом ноги с разворота, подхватила падающий меч, спарировала атаку зашедшего справа мужика и даже успела пырнуть того в ответ, таким образом, чтобы не умер, но перестал представлять угрозу. Все случилось за какие-то мгновения. Увидев окровавленный клинок в руках женщины, опьяненная толпа протрезвела. Каждого посетила одна и та же мысль: проигранные гроши не стоят их жизней. Наемница оказалась слишком сильной, и небольшой численный перевес нисколько не гарантировал им победы. «Уже все», — оскалилась воительница. «Где же ваша уверенность?» Никто не спешил отвечать, всех сковал страх за собственную шкуру. «Жалкое зрелище, прочь с моих глаз жалкие ничтожества, и этого заберите». Мощным пинком она отшвырнула раненого пьянчугу к ногам его друзей. «Хорошо, мы уходим», — сказал напоследок один из неудавшихся грабителей, после чего они забрали товарища и ушли из таверны, окидывая злобными взглядами разбогатевшую на ровном месте наемницу. Не было сомнений в том, что ей попытаются устроить темную. Однако, женщина не вчера родилась и, будучи уверенной в своих силах, не считала нужным обращать излишне много внимания на подобную чернь. Куда больше места в ее разуме занимал перспективный заказ от Лао Бифонга. «Прочь с дороги, лысый!» — рявкнула наемница на наглеца, что посмел присматриваться к ее заказу. Лысый наемник сбежал куда подальше. Он прекрасно видел драку и хорошо осознавал силу хрупкой с виду воительницы. Все посетители таверны видели это, поэтому никто и не спешил лезть к этой женщине. «Что это у нас тут?» С интересом девушка стала вчитываться в написанное объявление, тихо бормоча подробности заказа. «Похищенная дочь и сказочные богатства, как интересно!» Конец интерлюдии. Арт. Наемница. Путешествие. Как много смысла в этом слове. Инфантильные люди, услышав о путешествии, сразу думают про приключения, новые места, новые знакомства и эмоции, представляя легкую прогулку по ровной дороге без каких-либо препятствий. Возможно, в прошлом мире во времена информационной эпохи с ее прогрессом, дорогами, интернетом и всеми удобствами той жизни, путешествие и являлось легкой прогулкой. Вот только во время глухого средневековья путешествие – это очень нелегкое занятие. Настоящий вызов и проверка характера. Наше сто в путешествии продлилось всего 5 дней, и за это время я успел многое понять. Еда имела свойство портиться. Вода удивительно быстро заканчивалась. Во время путешествия, вдали от людских поселений и городов, добыть эти жизненно необходимые для любого человека вещи не так-то и просто. Будучи магами земли и обладая сейма-чувствительностью, многие наши проблемы решались без особых трудностей. Охотиться не так уж и сложно, когда у тов в ногах практически радар, показывающий всю живность в ближайшей округе. И благодаря все тем же волшебным ножкам сестренки, мы без проблем находили подземные реки. С нашими способностями добраться до сокрытой глубоко под землей водицы оказалось несложно. Имея доступ к воде, мы не испытывали проблем со стиркой и гигиеной. Правда, из-за отсутствия мыла сама стирка имела мало эффективности и сильно изнашивала вещи. Сами вещи удивительно быстро пачкались, рвались, становились дырявыми и просто изнашивались. В особенности обувь, от которой мы без колебания избавились в первую очередь. Магам земли вредно носить обувь. Имея ограничения в одежде и вещам, что взяли с собой, мы с большим трепетом относились к тому, что имели. И это я еще не вспомнил о насекомых на вроде тех же комаров или клещей, что являются постоянными спутниками путешественников. Однако, несмотря на трудности, никто и не думал жаловаться. Мы искренне радовались, оказавшись вдали от дома, вдали от общества, и в особенности радовались тому, что оказались так далеко от родителей. Здесь, наедине с дикой природой, мы могли быть самими собой, выкинув приевшиеся маски этикета голубой крови. Наш путь проходил с весельем, шутками, приколами и бранной речью. Ругались в основном на комаров. Те еще твари. Чан, посмотри сюда. Остановившись, Тов позвала меня, желая показать что-то. Подойдя к девушке и посмотрев, куда она указывает, я увидел совершенно обычное дерево. Простое дерево с большими корнями, обшарпанной корой и кучей сухих листьев, что устилали землю рядом с деревом, подобно одеялу. Что я должен здесь увидеть? Дурак, воспользуйся пятками. Фыркнула Бифонг. Вон же, под тем большим листом, я чувствую что-то необычное. Пятки показали что-то непонятное, однако благодаря им я понял, где нужно искать. Подойдя поближе, я с осторожностью стал осматривать корни дерева. Среди них имелась норка, в которой скрывалось живое существо. Однако стоило мне только приблизиться, как чуткий слух уловил шипение. «Тов, стой!» — рявкнул я, замерев на месте. «Не подходи!» Сестренка послушалась и тоже замерла на месте. Осторожно отойдя от гнезда змеи, я взял Тов за руку и поспешил уйти от опасного места обитания ядовитых тварей. «Чан, что ты увидел?» «Не увидел. Услышал. Судя по звукам, это была змея или даже несколько змей. У нее там наверняка гнездо с яйцами или даже детенышами», — пояснил я девушке, все еще держа ее за руку и ведя сквозь лес. «Змеи настолько опасные?» — поинтересовалась Тов. «Я сильно удивилась, когда ты крикнул. Стало как-то не по себе. Давно ты на меня не кричал так, ам. Ну вот так вот. Запомни, Тов, змей лучше не трогать. Их стоит обходить стороной. Они, как правило, ядовитые. Один укус и ты умрешь. Хорошо, запомни это и постарайся не подходить близко к таким созданиям. А теперь пошли отсюда. Ты много знаешь», — с тоской пробормотала девушка. «Расскажи побольше об этих змеях». «Змеи маленькие, опасные, прячутся в траве и в случае испуга могут укусить. Напомню, яд – очень опасное оружие. Поэтому я вновь повторю тебе, остерегайся маленьких существ. Некоторые из них могут оказаться ядовитыми. Змей тому хороший пример. В случае отравления, маги окажется бессильной, и учитывая слепоту, тебе будет сложно определять, какое существо ядовитое, а какое нет. Лучше остерегайся всех. Спасибо за заботу, Чан, с обидой фыркнула девушка. Тоф, я знаю, ты в состоянии сделать многое несмотря на слепоту, но все равно беспокоюсь за тебя, поскольку очень сильно тебя люблю. Дурак, смутилась Тоф, но спасибо. Дальше мы прошли в молчании, изредка проклиная комаров. К счастью, лес вскоре закончился, и мы вышли на холмистые поля, где случилось непредвиденное. Что это за звуки? Почтовый ястреб, ответил ей, всмотревшись в небо и подняв руку, чтобы птица успешно села. Мне прислали письмо. Как эта птица нашла нас? Спросила Тоф, не улавливая связь между почтой и диким животным. Разве письма разносят не посыльные и гонцы? Посыльные, кивнул я, но не всегда, к тому же это особые птицы. Их специально дрессируют и выращивают для передачи писем и приказов. Мы с Синфу часто обменивались письмами с его помощью. Синфу, удивилась Тоф, мгновенно вспомнив высокого мужчину с длинными патлами. Твой партнер и правая рука по бизнесу, что он пишет? Неужели соскучился по нам, Чан? За меня назначили награду, сухо ответил я, шокированный новостью. Что? В удивлении крикнула Тоф. Лао Бифонг объявил, что его дочь похитил неизвестный преступник, и он обещает сказочные богатства тому, кто вернет тебя домой. С тяжелым вздохом ответил я, не желая верить в увиденное. Отец, с шоком пробормотала сестра. Он правда сделал это? Здесь копия заказа и письмо. Синфу, нет причин лгать. За нами объявлена охота. Так вот почему мы путешествуем так далеко от дорог и поселений, с удивлением подметила Тоф. Ты предвидел это? Нет. Я, говоря честно, я предполагал подобное, но не верил, что он так поступит. Или, может, не хотел верить. Перечитав письмо, я оказался полностью разбит. Новость просто выбила почву из-под ног. Отец, вернее тот, кого я считал отцом, назначил за мою голову награду. Вернее, не за мою, а за спасение Тоф. Вот только полное отсутствие моей личности в тексте заказа говорило о многом. Он полностью вычеркнул меня из своей жизни, вырвал из сердца и предал забвению. С родным сыном так не поступают. Нет никаких сомнений в том, что Лао Бифонг не мой отец, он мой враг. Что будем делать? Робкий голос Тоф вывел меня из размышлений. Ничего, твердо ответил ей. Планы не изменились, продолжим идти на север. Просто теперь, посещая города, нам лучше скрывать свои личности. Влияние нашего влияния Лао Бифонга простилается на весь материк и немного за его пределы. Пойдем. Угу. Почувствовав мое состояние, Тоф не спешила подавать голос. Я мог спокойно обдумать ситуацию и смириться со столь ужасным положением дел. Чувство, несмотря на разумность и предсказуемость действий Лао, сердцем я желал другого, совсем другого. Бонус арт, глава 8, мышка и охотник, глава 8, мышка и охотник. После письма с предупреждением прошло трое суток. Шок от действий папаши спал, и мы вернулись к привычному ритму путешествия. Правда, тему родителей всячески старались избегать. Я хорошо видел, как сильно эта новость задела Тоф. По ночам ее начали навещать кошмары, отчего она крепко прижималась ко мне, тихо плача. Правда, сама она никогда не признается в этом. Да и я сам не остался равнодушным, но завести разговор об этом как-то не получалось. Каждый раз, собираясь обсудить случившееся, я попросту не знал, что сказать и с чего начать. Все это время мои мысли кружились вокруг письма Синфу. Партнер сообщил не просто о награде за голову. В письме он высказал волнение, написав о том, что за заказ взялась одна из лучших наемниц, что никогда не упускала цели. Помня о деньгах отца и его огромном влиянии, отправить по нашему следу небольшую армию наемников, а то и полноценное войско какого-нибудь царя, все это было плевым делом для Лао Бифонга. Не было никаких сомнений в том, что Папиня отправил за нами лучших из лучших наемников. И вот из-за этого я начал серьезно опасаться за свою жизнь. Яд, внезапная атака, банальное похищение, способов разлучить нас с Тоф целое множество. Я не считал себя непобедимым и прекрасно знал свои слабости, как и слабости Тоф. По этим причинам темп нашего путешествия пришлось слегка ускорить. Перемещаясь с помощью земляных волн, наш дуэт преодолел огромное расстояние. И это несмотря на то, что мы все равно часто останавливались. Что поделать, выносливость у людей пускай большая, но не бесконечная. И вот, преодолев немало километров пути, нами было решено посетить ближайший город. Цель – простая проверка курса. Пускай я умел читать и пользоваться картами, но опыт в подобном деле отсутствовал. Присутствовал немалый риск сбиться с пути по неопытности. И чтобы развеять сомнения, мы и посетили небольшой город, сделали все в лучшем виде. В полдень вошли в город, скрыли лица, пообщались с местными торговцами и узнали все, что нужно, попутно поев нормальной еды. Страхи не подтвердились. Наш небольшой отряд находился на верном пути, и следующей же ночью я понял, что дальше тянуть нельзя, и решил таки вывести Тоф на откровенный разговор. «Тоф», — шепнул я, когда мы оба приготовились ко сну на большой плите, заменяющей нам кровать. «Да», — с недовольством отозвалась она, повернувшись ко мне, — «думаю, нам стоит обсудить тему родителей». «С чего ты это взял?» — фыркнула Тоф, не желая даже начинать столь болезненную тему. «Я же вижу, как тебе грустно перед сном. Пятки не врут», — научила на свою голову, недовольно буркнула она, а после с тяжелым вздохом ответила: «Ладно, давай поговорим. Что ты хочешь услышать? Как ты себя чувствуешь?» «Хреново», — с агрессией бросила девица. «Мой отец назначил награду за голову моего самого любимого человека. Что я могу, по-твоему, чувствовать? Молодец, не нужно держать все в себе и копить обиду. Наш», — я запнулся, собираясь по привычке назвать его отцом. «В общем, Лая тот еще мудак. Мы этого не изменим. Так давай просто оставим его в прошлом, предав забвению, чтобы он не помешал нам построить счастливое будущее. Мне нравится твое предложение», — улыбнулась. «Я постараюсь, но все равно обидно. То, как он поступил с нами», — девушка запнулась и продолжила тихим голосом. «С тобой это ужасно. Я никогда ему этого не прощу. Мы не в силах изменить прошлое, но в наших силах не допустить повторения такой ситуации в будущем. В мире есть вещи, с которыми просто стоит смириться и жить дальше. В конце концов, родители не выбирают». «Ох, не занудствуй, братец, давай уже спать», — шмыгнув носом, Тоф повернулась ко мне спиной, намекая об окончании разговора. Она снова заплакала. Несмотря на свою огромную силу и стойкость, Тоф все равно оставалась простым человеком со своими слабостями. «Спокойной ночи, Тоф, я всегда буду рядом», — тихо сказал я девушке, с нежностью обняв ту перед сном. «Чан», — резкий крик сестры послужил для меня будильником. «Чан, проснись, Чан, просыпайся». «Что такое?» — сонно ответил я, потирая глаза, пока сестренка тормошила плечо. «Плохой сон, к нам бежит что-то большое, животное с всадником на спине», — взволнованным голосом сообщила сестра, и вся сонливость тут же исчезла. «Он больше, чем саблезубый лось. Прямо к нам, ты не ошиблась». Опустив ноги на землю, я осмотрел ближайшую местность с помощью пяток, но ничего не увидел. «Да», — фыркнула девушка, — «прямо к нам, к нашей пещере. Не тупичан, что будем делать? Думаешь, это та самая наемница, о которой писал Синфу? Не знаю. Давай дадим бой и выясним», — с предвкушающей улыбкой предложила Тоф, даже не скрывая желания подраться. «На каком она расстоянии?» «Километры», — быстро сближается. «Километра достаточно для размышлений, но действовать придется быстро. Если это и вправду наемница по нашей душе, бой – лучшее решение. Неведомо каким образом, но она выследила нас и наверняка выследит и еще раз. Бегство ни к чему не приведет. Мы просто зря потратим силы. Надо избавиться от угрозы и выяснить, как враг нашел наше убежище. Я-то думал, что мы надежно заметаем следы, двигаясь непредсказуемо вдали от проложенных дорог. Но принятых мер оказалось недостаточно. Чан, — неуверенным голосом спросила Бифонг, полностью переложив ответственность на меня. Зверь пробежал уже половину пути, решайся быстрее. 500 метров, я уже вижу его. Это наш первый бой. В том смысле, что бой не на арене, где все от начала и до конца являлось постановкой, а самый настоящий бой, где на кон поставлены жизни. Сражение с настоящим противником. Незнакомцем, пришедшим по нашей душе с явно не самыми благими намерениями. Сердце наполнилось тревогой, а кровь адреналином. То было волнение перед грядущей схваткой. Я знал, на что шел, отправляясь в это путешествие. Знал и не намерен сворачивать с намеченного пути. «Мы устроим засаду», — твердо ответил я, выдавив все сомнения из своего сердца. «Ха», — Тоф радостно усмехнулась. «Я надеялась, что ты это скажешь. Давненько я не разбивала хлебальники, аж руки чешутся. Предоставь все мне, братец. Идем наружу», — скомандовал я, направившись к выходу. «Как только враг приблизится, сразу используй зыбучие пески и...» «Тоф», — быстро положив руку на плечо, я не позволил сестре выбежать вперед. «Да», — Бифонг с недовольством обернулась. «Ее необходимо взять живой. Я хочу выяснить, как она нас выследила». «Эф», — фыркнула в ответ девушка. Чан, ты за кого меня принимаешь? Разумеется, она будет живой, просто немного побитой. Больше мы не разговаривали. Несмотря на уверенный голос и показную дрочливость, я чувствовал пятками, как быстро забилось сердечко сестренки. Она оказалась взволнована не меньше моего. На небе властвовала кромешная ночь. Кругом царила темень. Увидеть что-то среди холмов и деревьев практически невозможно. Темнота являлась огромной проблемой для людей и едва ли не главным страхом. Но мы с Тоф лицезрели мир с помощью пяток и прекрасно видели приближающуюся опасность. 300 метров, зверь бежит на перегонки с ветром, не сбавляя скорость. 200 метров, животное замедлилось, став бежать трусцой, видимо почувствовав по запаху наше присутствие. 100 метров, оставались считанные мгновения до боя. Ха! Резко выдохнув, Тоф ударила по земле обеими руками. В тот же момент я почувствовал, как ее ци распространяется по земле, превращая почву перед врагом в зыбучие пески. Следующей секундой по окрестностям разнесся громкий скулеж собаки. Животное наемника запаниковало, быстро погружаясь в песок. «Найла!» — прозвучал в темноте женский крик. «Не наемник, а наемница!» — пробежала мысль, пока я внимательно следил за каждым действием врага. Сама наемница успешно спрыгнула с паникующего зверя, прыжком преодолев десятки метров, тем самым перепрыгнув зыбучие пески. Почувствовав, как враг приземлился на землю, то втопнула ножкой, и в это же мгновение земля под ногами наемницы превратилась в плиту, что резко поднялась на бок, откинув женщину обратно к зверю. Всадница вместе со зверем оказались в зыбучих песках. Не раздумывая, сестра еще раз ударила по земле ладошками, буквально утопив врагов в песке. Только голова женщины и морда неизвестного зверя остались на поверхности, уподобившись редиске. И это все? Подумал я, удивившись столь легкой победе. Из-за письма Синфу я ожидал большего от лучшей наемницы. Реальность оказалась несколько другой. Адреналин все еще гулял в крови, но бой, похоже, закончен чистым нокаутом. Сестре даже не потребовалась помощь. Все-таки доминация магов над простыми обывателями слишком очевидна. Сила земли, самодовольно заявила Тоф, прекрасно чувствуя, как пленники тщетно пытаются выбраться, но огромная масса песка слишком хорошо сковывала движение. Теперь можно заняться допросом. «Сила земли», — повторил я, посмотрев на сестру. Ну, захотелось что-нибудь выкрикнуть. Что-то вроде клича, что кричали рестлеры арены, беззаботно ответила Тоф. Какой же она все еще ребенок. Ну так будем допрашивать ее или как? Ты повергла врага, тебе и допрашивать. Я же побуду рядом и подстрахую в случае чего. Подружески стукнув кулаком по плечу сестренки, я уступил ей честь допрашивать пленницу. «Спасибо». Улыбнувшись, Тоф уверенным шагом направилась к агрессивно пыхтящей наемнице. Женщина не прекращала попыток выбраться из зыбучих песков, однако все, что у нее получилось, так это освободить руки, подняв их вверх. По приказу хозяйки зверь притих, поскольку его буйство вполне могло полностью утопить Бжун в песке. Женщина до сих пор шептала своему питомцу: «Тише, тише, все в порядке, все хорошо».